Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо каковою мерою мерите, таковою же мерою отмерится и вам, однажды сказал Господь Иисус Христос. Эти слова «давайте и дастся вам», записанные евангелистом Лукой в 6 главе 38 стихе, они нас подталкивают к мысли, и они нас подталкивают к вопросам, что давать, в какой мере, кому давать. Что в этом лежит воля Божия, нет никакого сомнения, ибо процитированный стих является повелением самого Господа Иисуса Христа. И вот сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на этот стих, а также и на другие однотипные по содержанию стихи. Слово «давать» кажется многим не очень приятным. Вот слово «взять» или «брать» – более приемлемое слово для очень многих. Даже существует такое выражение, конечно, не христианское, в котором звучат следующие слова «все люди – братья, люблю с вас брать я». Но слава Богу, что Слово Божие превыше человеческих умозаключений, и оно говорит нам о обратном, а именно «блаженнее давать, нежели принимать» Деяния апостолов, 20 глава, 35 стих. Именно поэтому о давании в христианской жизни очень много сказано в Священном Писании. Например, «кто сеет скупо, тот скупо и пожнет» 2 Коринфянам 9:6. К своему сотруднику Титу апостол Павел написал так: «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам» Титу 3:14. Итак, со словом «давать» связано слово «блаженство», и об этом важно помнить. Есть и второй вопрос. Кому давать или на что давать? Конечно, невозможно за недостатком времени всесторонне рассмотреть эти вопросы, ибо жизнь христианина многогранна. И все-таки существует одна истина, играющая важную роль в христианской жизни, которая непосредственно связана с вышеуказанными вопросами. Кому давать или на что давать? В послании апостола Павла Колоссянам сказано: «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа». И далее, во втором послании Коринфянам, 9 главе 12 стихе сказано: «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». Итак, наше даяние непосредственно связано с именем Его и во славу Ему. Третье. В какой мере давать? Это одна из важных и не всеми понимаемых истин. Существует такая пословица: «На тебе, Боже, что мне негоже». То есть, «на тебе, Боже, то, в чем я не нуждаюсь». А то, в чем я нуждаюсь, естественно, оставлю себе. И так часто бывает. И все же, какую меру давать или жертвовать Господу? Знаете ли вы то, что удивительным примером меры давания является сам Бог? И об этом мы читаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Это Божья мера давания человеку. А что в ответ на это делает человек? Как он жертвует Богу на дело служения во славу Господа? Десятая часть из семени земли и из плодов дерева принадлежит Богу, равно из крупного и мелкого скота, читаем так в законе. Левит 27, 30, 32. Да, Я знаю, что это написано было евреям, согласно закону Моисея, или точнее Божия. А мы, верующего настоящего времени, живем не под законом, а под благодатью. Но значит ли это, что благодать Божья разрешает нам давать Богу то, что нам, как было уже сказано, негоже, или то, что нам не нужное, а нужное оставлять себе? Не все знают, что среди евреев существовало не одна, а несколько десятин, как и написано. «Принесите все десятины в дом хранилища». Малахии 3 глава, 10 стих. Интересно, каково положение было в апостольской церкви? Как они давали? И сколько? Конечно, в апостольских посланиях десятина не упоминается. Но в годы апостолов и после их верующие практиковали десятину. И это считалось как наименьшее пожертвование во славу Божию. Об этом в древнейшем христианском руководстве, то есть Дидахе, 13 главе сказано: «И из денег, и из одежды, и из всякого имения возьми начаток по своему благорасположению и отдай по заповеди». Ириней, епископ Лионский, написал о том, что евреи посвящали десятую часть своего имущества Богу. Но те, которые получили свободу, то есть он имеет в виду верующих, представили все свое имущество для целей Господних. Против Ересей 4, 18, 2. Интересно то, что апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 16 главе, во втором стихе, побуждает верующих давать Богу так: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние», то есть по мере их материального благосостояния. Вот вам и мера наших дел по славу Божью. И как часто замечено, те, кто больше имеет, меньше дают. И те, кто меньше имеет, больше дают. Дорогие мои, Бог дает нам то или иное материальное благо не для того, чтобы мы самих себя бы обогащали, но для того, чтобы мы с вами были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу, как и написано об этом во втором послании апостола Павла Коринфянам 9 главы 11 стихе. Но есть еще один очень важный пункт, касающийся нашего давания Богу. В первом послании к Коринфянам 6 главы и во втором стихе апостол Павел призывает верующих: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает». То есть здесь говорится о систематическом служении Богу материальными средствами. Если мы будем это делать регулярно, то скоро убедимся, что чем дальше, тем легче будет нам совершать свое материальное служение Богу. Оно станет таким нормальным, что мы никогда не захотим вернуться к прежнему, то есть несистематическому служению, и никогда не будем неверными Богу в том, что Ему принадлежит. И последнее. Результаты давания. Хотите ли вы испытать еще большее благословение Божие? Если да, от всего сердца благословляйте Его через ваши даяния. Господь говорит: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не излью ли на вас благословения до избытка?» Малахии 3 глава, 10 стих. Нам иногда даже трудно представить, каковые благословения испытывает доброохотно дающий Богу. В этих удивительных результатах, часто пренебрегаемыми людьми, апостол Павел так пишет церкви в Филиппах: «Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафраса, посланный вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Интересно объясняет апостол Иоанн о результатах даяния. Гаю, которому он адресует свое послание, Иоанн говорит: «Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников, ибо мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине». Третье послание апостола Иоанна, 1 глава, 5 и 8 стихи. Результаты давания очевидны. С даванием связан плод дающего, курение, благоугодное Богу, жертва, приятная Ему, соучастие в верности и в Божьей истине. Это не все перечисленные результаты благого даяния во славу Божью. А теперь возьмите и отнимите эти результаты из жизни скупого дающего, и вы увидите то, о чем говорит нам Священное Писание. Кто сеет скупо, тот скупо и пожинает. И эту скупость, которую они пожинают, видим в их духовной немощи и духовной бедности. «Давайте, и дастся вам», — сказал Господь Иисус Христос. Аминь.